Конечно, она уже не та. Все меняются. Да и нелепо было бы ожидать, что она останется той Дейрдрой О'Хаган, прелестной девушкой с пушистыми светлыми волосами, когда-то заполнявшей все его мысли и сердце. Разве она не мечта? Но никогда, никогда он не сказал бы этого Карло Палаццо. Тут как раз подъехал автобус. Десмонд заколебался. Пропустить автобус, найти телефон, пригласить собственную жену на ланч и поделиться с ней своими мыслями? В надежде на то, что они и теперь еще могут быть во всем заодно, думать заодно, чувствовать заодно, как в то время, когда они плечом к плечу отстаивали свою любовь перед всесильными О'Хаганами. «Вы садитесь или нет?» — сердито спросил кондуктор. Десмонд стоял, держась рукой за поручень. Ему вспомнили слова Мэриголд. «Некоторые Диззи вообще никак не поступают». Но он уже почти вошел в автобус. «Сажусь». И на лице его было такое кроткое, безобидное выражение, что усталый молодой кондуктор, которому тоже хотелось другой, лучшей жизни, смягчился. Десмонд все продумал, пока шел по Розмари Драйв. Четкие фразы предстоящего разговора с Дейрдрой, убедительные доводы. Новая работа даст ему простор, больше свободы действий, новые возможности. Вместо того, чтобы сидеть, забившись в своем углу, ничего не видя, он на личном опыте узнает, как функционирует компания, чем она живет. Он скажет, что сам объяснялся с Карло, так как Фрэнк уехал по делам. Не забудет и о том, что, хотя точное наименование новой должности еще не сформулировано, волшебное слово «менеджер» там обязательно будет. А вот о приглашении на ужин к палаццо упоминать не стоит. Он-то прекрасно знает, никакого приглашения им век не дождаться. Он не держал зла на Фрэнка, что тот уклонился от выяснения отношений, и даже за то, что именно Фрэнк был главным виновником перевода Десмонда на новую должность. Но Фрэнк, по-видимому, прав. Специальные проекты себя исчерпали. А может быть, Фрэнк дает ему возможность найти себе более подходящую нишу на фирме? Лучшее применение? Жалко, что сам он не может отнестись к этому с должным энтузиазмом. Дейрдра переполошится, если он нежданно-негаданно в обеденный перерыв явится домой. Она станет суетиться и замучает его упреками. Почему не предупредил? Его важные новости затеряются в суматохе по поводу того, что обед не готов. Десмонд решил, что зайдет в угловой магазинчик и поест у Сураша Паттала. У них продается пицца не ахти какая, в толстенной полиэтиленовой обертке и с непропорциональным соотношением основы и начинки. Ничего, сойдет. Или взять баночный суп и длинный батон с хрустящей корочкой. Он не мог вспомнить, продаются ли у мистера Паттала готовые куриные ножки и крылышки, а было бы неплохо. В магазинчике было пусто, но самое удивительное — никто не сидел за кассой. В тех редких случаях, когда там не восседал точно на троне, сам Сураш Паттал, консультируя покупателей и управляя своей крохотной империей, это место всегда занимал кто-то другой. Его безмолвная жена, которая ни слова не знала по-английски и могла пробить чек, лишь прочитав на ярлыке цену. Иногда очкастый, похожий на сову сын, или бойкая маленькая дочь. Брат мистера Паттала был не способен к участию в семейном бизнесе. Десмонд прошел по главному проходу и вдруг с головокружительным ощущением дежавю понял, что на его глазах совершается налет —